Настасья. Я по-прежнему сидел без работы. Кое-как зарабатывал преподаванием. Стать снова режиссером мне помогла Настасья Кински. Ее звезда только всходила. Она любила мои картины, видела «Сибириаду». К тому времени уже снялась в ТЭС. Мне предложили с ней сделать спектакль «Чайку». Потом в спектакле «Заречную» сыграла Жюльет Бинош. В Лос-Анджелесе мы как-то договорились встретиться. Помню, как я шел на это свидание в ее модный отель «Шангри-Ла» в Санта-Монике. У отеля стояли дорогие машины. Как только сниму картину, думал я, сразу куплю себе новый автомобиль, вот вроде этого. Моя старенькая «Тойота», которую подарил мне мой приятель-сценарист Дэвид Милч, сломалась. Дэвид Милч. Фигура, заслуживающая отдельного рассказа, яркая личность, сценарист, создатель самых популярных телесериалов, таких как «Хилл-стрит Блюз» и «Нью-Йоркский полицейский», специалист по Достоевскому и сам игрок. Я хотел немножко поухаживать за Кински. Из этого ничего не получилось. Однажды я обнял ее, это было на океане. Подошел сзади и обнял. Это длилось всего секунд 5. Но их хватило, чтобы почувствовать, что ничего не получится. Биотоки у нас, наверное, разные. Но отношения сложились очень хорошие. В пору же нашей встречи в отеле «Шангри-Ла» я был нищим, в кошельке $100-долларовая бумажка и все. Прикинул. $100 на обед с Кински вроде хватает. Мы пошли в ресторан. Глядя в меню, озабоченно гадал, что она закажет. Такие тогда были у меня веселые времена. Разговор зашел о спектакле, который мы будем вместе делать. «Ты когда-нибудь снимешь со мной картину?» — спросила она. «Ну, конечно, сниму». «Когда? Когда я уже состарюсь?» «Пока у меня нет никаких идей для фильма с тобой. За годы безработицы я написал несколько сценариев, которые никак не мог пристроить». Среди них была и «Река Потудань» по Андрею Платонову. Экранизировать этот рассказ я задумал очень давно, еще в середине 60-х. Первый раз, когда возникла эта идея, я предложил ее Юрию Клепикову, сценаристу Асе Клячиной. Помню, как сейчас мы идем по нынешней Поварской, тогдашней Воровского, мимо Союза писателей. Вот если бы можно было снять... «Реку Потудань», — говорю я. «Не разрешат же. Никогда в жизни». 15 лет спустя идея эта стала сценарием, который я написал с Жераром Брашем, классиком французского кино, автором «ТЭС», «Битвы за огонь», сценариев французских картин «Иосилиани». Писался сценарий для Изабеля Джани. Она согласилась сниматься, но не дали денег. Все из-за слуха, что я агент КГБ. «Вообще-то, — говорю я Кински, — у меня есть сценарий, но я писал его не для тебя». «Расскажи», — я рассказал. «Я хочу это играть», — она просто с ума сошла, так он ей понравился. «Но это не для тебя, я писал для Изабель», — говорю я. «А я не могу сыграть», — обиделась она. «Нет, ты, конечно, можешь». Буквально в эти дни появился «Тайм» с ее портретом на обложке. Это было пропуском в карьеру, признанием статуса мировой звезды. Мы поехали в Канн продавать сюжет. Меня свели с продюсером Менахемом Голаном. Он назначил мне свидание у себя в номере. В 8 утра я пришел к нему, он сидел в трусах, брился в ванной. За 10 минут я выложил весь сюжет, попутно изобразив в лицах душевные страдания героев. Играл за всех. Не дослушав до конца, Менахем сказал: «Идите вниз и подписывайте контракт». Случилось немыслимое. Единственное условие им поставленное — перенести действие из Югославии, где я собирался снимать, в Америку. «Идите, подумайте, выпейте кофе. Если согласны, я подписываю». Я пошел вниз. Не хотел даже думать, готов был переделать что угодно на что угодно. 3 года без работы. Единственная мысль была: «Боже, куплю себе приличный автомобиль». без колес в Лос-Анджелесе, туго общественного транспорта как такового там вообще нет.